Глава 26. Драк хотел больше света, и Элла послушно зажгла 3 дюжины свечей. Чтобы ветер не мешал пламени, пришлось опустить рамы, и еще до того, как Элла скинула с себя одежду, комната пропахла воском с легким, едва уловимым медовым оттенком. Происходящее напоминало странный сон. Всегда жадный и горячий Драк сегодня молча принимал ласки любовницы, не пытаясь даже на мгновение захватить инициативу. Элла понимала, он просто-напросто не владеет своим телом, но никак не могла отделаться от ощущения, что заставляет его. Она целовала теплую кожу мага, вдыхала смесь соленого запаха моря, отголосков можжевельника и отчаянно искала в его глазах поддержки и одобрения. К счастью, глаза не подводили. Он смотрел, как обычно, восторженно и нежно, пожирая взглядом и время от времени жмурясь от удовольствия. Не сразу, но Элла привыкла и перестала думать о плохом. Она наслаждалась каждым перепавшим прикосновением, каждой лаской и каждым вздохом, увязала в черноте глаз Драка и прикусывала губу, чтобы не шуметь. Он еле слышно шептал слова любви, и Элла тонула в них, как в темной морской бездне. Когда все закончилось, они устроились на кровати и болтали до тех пор, пока Драк не заснул. Элла осторожно встала с постели, оделась, приоткрыла окно и устроилась на стуле, прислушиваясь к дыханию любовника. На рассвете предстоял еще один бой за его жизнь, но она уже заранее знала — победы не будет. От этой мысли хотелось умереть вместе с ним. Бессилие давило неподъемным камнем. «Что там?» — сказал повелитель. «Даже боги не могут пойти против законов мироздания, и не проклинай нас понапрасну». Элла грустно вздохнула. «Проклинай, не проклинай, ничего не изменишь. Дождаться бы подходящего для заклинания Рина времени». Он утверждал, что знает особо сильные слова, но действуют они только при солнечном свете. Дочь Теона слышала, как он делает кристаллы с помощью источника Арны, и жалела, что в утренней битве она, Элла, будет лишь наблюдателем. Лотосар выпил ее чашу. Арну опустошит Рин, а от источника Авара тоже ничего не осталось. Ближе к рассвету Элла поняла, что не слышит дыхания мага. Она подошла к нему, потеребила плечо, но любовник не откликнулся. Вылетела из комнаты и в пару прыжков преодолела лестницу. На диванчике в гостиной прикорнул Рин, она подскочила к нему и крикнула. «Пора! Другого шанса не будет!» Наверху хлопнула дверь, проснулась Боя. Рин с ловкостью, нетипичной для его тучного тела, побежал наверх, на ходу кидая невесть откуда взявшемуся Тормаку. «Постарайся, чтобы госпожа Мак нам не мешала». Слуга смерил Эллу серьезным взглядом и задумчиво произнес. «Думаю, тебе, госпожа Мак, лучше прогуляться немного. Я позову». «Когда все будет кончено?» Продолжила Элла в своих мыслях, но поплелась к двери. «Если есть хоть какая-нибудь надежда, она не смеет мешать Рину». Миновала сад и вышла к берегу. Уселась прямо на влажный холодный песок. В предрассветных сумерках море казалось угольно-черным. И Элла подумала, что должно быть именно так выглядит тьма мира мертвых. Вздохнула. Всхлипнула и, наконец, позволила себе расплакаться. Не ревела раньше, чтобы не расстраивать Драка, Но как же хотелось, чтобы происходящее оказалось лишь дурным сном, что забудется сразу после пробуждения. Со стороны крепостных стен Тмара что-то вкрадчиво зашуршало. Элла обернулась на звук, шмыгнула носом, тяжело проглотила слюну и застыла в изумлении и страхе. Прямо на нее двигалось странное существо. Фигурой, напоминающее очень крупного мужчину, оно точно состояло из лоскутов разного размера и формы, будто натянуло на себя маскарадное домино. Если один лоскут напоминал скорее человеческую плоть, то его соседи казались черной дырой в пространстве. Только руки точь-в-точь походили на руки Драка, что Элла видела в его воспоминаниях. Дочь Теона оправилась от изумления и заглянула в глаза духу Тмара. Они тоже оказались разными. Тот, что разместился в человеческой плоти, зиял мрачным провалом. Тот, что виднелся в пугающей пустоте, напоминал небесную лазурь. «Мы с тобой, кажется, друзья, дух города», — вполголоса прошептала она, припоминая, как щедро они делились друг с другом силой на карнавале. «Да, вечная», — с придыханием ответил дух, наклонился, поднял из песка плоский камень и кинул его в море. «Раз, два, три», — механически отсчитала Элла, прежде чем камень утонул в морских волнах. «Я пришел утешить тебя, вечная», — продолжил дух и уставился ей в глаза. «Он не проснется?» Элла подавила подступающие слезы. «Я не знаю будущего. Я знаю лишь, что ты нуждаешься в утешении». Элла всхлипнула, а дух продолжил. «Души героев создаются очень тяжело, и боги, не мудрствуя лукаво, используют их множество раз. Та душа, о которой ты грустишь, из таких. Если ты доживешь, вы еще встретитесь, вечная». «Когда?» Слезы победили и теперь потоком текли по щекам. «Герои приходят, когда наступает время свершений», — вздохнул дух. «А я не знаю будущего. Но ты поймешь, что момент настал». «А что мне делать до этого?» Совсем по-детски спросила Элла и размазала по щекам слезы. «Жить и радоваться», — ухмыльнулся дух и задумчиво продолжил. «Большинство из тех, кто рядом сейчас, скоро умрут. А потом умрут другие и еще одни. А потом ты забудешь тех, кто был с тобой в начале пути. Ни внешности, ни голоса, ни запаха, ни чувств. Ничего от них не останется в твоей памяти. Лишь глухая непонятная тоска и звонкие капли, падающие на холодный камень. Когда ты станешь старше, вечная, ты поймешь. Главное — не дать тоске победить, не дать каплям достучаться до тебя и свести с ума». Дух наклонился и поцеловал Эллу в лоб. «Мне пора, дочь Теона. Рассвет. Береги себя. Пусть путь твой не будет тягостным». Развернулся и пошел обратно к стенам, но, не достигнув цели, растворился в пространстве. Элла вытерла слезы и посмотрела на голубой дом с окнами-бойницами. Из ворот сада к ней навстречу вышла Боя. Элле показалось, что даже волны притихли в ожидании известия о драке. Она поймала взгляд Бои и одними губами спросила: «Как он?» Боя покачала головой. «Нет, тяжело бухнулась на песок рядом с Эллой и разрыдалась. «Это все я виновата», — вновь и вновь сквозь слезы повторяла она. Элла закрыла глаза. Надо бы утешить, но нужные слова словно испарились. Осталась лишь жуткая мысль, что больше никогда она не увидит, ни как он улыбается и вытирает воображаемые слезы, когда шутит, ни как воздевает руки к небу, когда зол или удивлен. Перехватило дыхание, и Элла с трудом сглотнула, обняла Бою и погладила ее по голове. «Не болтай ерунды, тут нет твоей вины. Ты сама говорила, что вторая беременность сестры стража Тмара — лишь знак, что ему пора принять свою участь». Вытерла набежавшие слезы и продолжила. «Он знал, на что идет. Зато город теперь свободен». Хотела сказать «свободен от Лотосара», но сил договорить не нашлось. Боя всхлипнула и шмыгнула носом. Посмотрела на Эллу. В заплаканных черных глазах читалась смесь боли, злости и решимости. «Мы росли с этой мыслью, Элла. Мне казалось, у нас было время смириться с судьбой, с тем, что он всю жизнь будет одинок, а мой второй ребенок станет вестником его смерти. Я знала, что так будет чуть ли не с самого рождения». Потерла лицо и громко вздохнула. «Но я не думала, что это так ужасно. Что толку иметь в своем роду могущественных духов и великих магов, если от них лишь смерть и несчастье?» Элла сжала губы и подумала, что она сама в некотором роде приходится родственницей богам. Вот только помогает это мало. Подул холодный ветер. И дочь Теона внимательно посмотрела на собеседницу. «Иди в дом. Еще не хватало простудиться в твоем положении». «А ты?» Боя словно не хотела оставаться одна. «А я посижу тут немного, соберусь силами и зайду посмотреть на него». Вытерла слезы. «Не хочу верить, что его больше нет». «Приходи». Боя с трудом поднялась на ноги. «Я велю Тормаку приготовить для нас травяной чай. Вдруг станет легче?» Жаль, что все остались без сил. Можно было бы хотя бы помочь друг другу заснуть. Вымучила улыбку и исчезла в саду. Элла осталась одна. Тяжело вздохнула и закрыла глаза, прислушиваясь к шуму прибоя. Вечное море пело свою монотонную песню. Сколько слез оно видело тут, около голубого дома с окнами-бойницами. А сколько еще увидит, даже думать не хочется. Позади послышалась какая-то возня. Огромные грубые ладони схватили Эллу и начали связывать ее по рукам и ногам. Она закричала так громко, что спугнуло досыпающих неподалеку птах. Из сада выбежали Рин и Тормак, но сверкнул посох, и мужчины замерли неподвижно. Нападавший запихнул Элле в рот огромных размеров тряпку, а на спине ловко закрепил что-то тяжелое. Перекинул ее через плечо, и прежде чем из сада успела появиться Боя, отбежал от дома и обнял женщину с посохом. «Камень закрепил хорошо. Она даром, что без сил, нам и черного вихря хватит», — проворчала она. «Не волнуйся, Марна, я не оплошаю. У меня с сестренкой старые счеты», — успокоил ее похититель. «Так, Тур, камень от меня подальше, а сам как можно ближе», — скомандовала женщина, и они оба исчезли. Боя лишь бессильно сжала кулаки. Вздохнула и отправилась будить Арну. Сил в ее источнике почти не осталось, но чтобы привести в чувство мужчин, должно хватить. Авар вернулся в дом Видия ближе к завтраку. Разговор с Эллой разозлил и расстроил его, и, пытаясь взять себя в руки, Авар обошел Тмар кругом несколько раз. Темнота не мешала. Он мерил шагами улицы и раздумывал, как жить дальше. Очевидно, самый удобный момент для возвращения Эллы он упустил. Пусть она еще не любит Драка так, как сама хочет верить, но то, что она увлечена магом, отрицать бессмысленно. Выкарабкается соперник или нет, вернуть Эллу будет почти невозможно. Остается одно — начать все сначала. Вот только как сладить со злостью и ревностью? Авар вздохнул, закрыл глаза, фыркнул по-звериному и тяжело вздохнул. Он хотел любить свою искорку, хотел заботиться, готов был развлекать и ухаживать, но делить ее с кем-то не собирался. Все внутри Авара закипало и жаждало крови, когда он вспоминал мысли Эллы о маге, о горячих ночах и ласковых рассветах, о радости от общения, о притягательности его тела. Он, Авар, явно ничем не уступал, но размышлений о нем в голове Эллы он нашел ничтожно мало. Бездушные, пустые воспоминания о мелких событиях. Если бы можно было разбить изумрудную бутыль, завоевать Эллу оказалось бы проще. Что бы она ни думала сейчас, он отлично помнил ее глаза в те дни, когда они были вместе. Авар руку готов был дать на отсечение, она была счастлива. Он зашел в дом с черного хода, благо ключ у него был. Отправился в восхитительный тупичок, проверить, вернули ли вещи в его торбе свой облик, но до цели не дошел. Дверь в комнату Эллы была слегка приоткрыта, и Авар не устоял перед искушением заглянуть туда. Невестушка не стала прибираться перед уходом. На подоконнике валялся полотняный мешок из-под статуэток. Ящик в шкафу с пузырьками и амулетами оказался не закрыт до конца, а в мусорной корзине лежало скомканное платье. Шелковое фиалкового цвета с искусной вышивкой в виде розовых вьюнков. То самое, что Элла создавала для официальной помолвки с ним. Авар зарычал медведем и, что было сил, ударил кулаком по стене. Он знает, что виноват, но видит небо, он наказан достаточно, и добивать его не нужно. Шумно выдохнул и подошел к подоконнику. Взял в руки изумрудную бутыль. Ухмыльнулся. Хоть что-то вселяло надежду, да вместилище воспоминаний по-прежнему было не дотронуться. Этот бы жар да в нужное русло. Мечтательно подумал Авар, а следом вспомнил картину, что видел у искорки в мыслях, когда разрешил ей использовать свой источник. Распаленный до нельзя Драк, придерживая Эллу, устроившуюся у него на коленях за бедра, закрывает глаза и почти хрипит, облизывая губы. «Мне нравится твоя горячность, госпожа Мак». Элла не отвечает. Она всегда молчит, когда приближается к экстазу. Лишь прерывисто дышит и закатывает глаза. Авар с ненавистью посмотрел на вместилище воспоминаний. Золотая чешуя. Он бы тоже с превеликим удовольствием запрятал туда кое-что. Уселся на пол. Оперся спиной на шкаф и закрыл глаза, пытаясь сдержать накатывающую ярость. Не помогло. Не помня себя, он перехватил бутыль и со всей злостью ревнивого воздыхателя приложил ее о дубовый пол. Комната наполнилась звуком разбитого стекла, будто кто-то уронил целый буфет с посудой. Из ладони закапала оранжевая кровь, но на душе стало спокойнее. запахло костром. Авар улыбнулся. Точно так же пахла Элла, когда не пользовалась духами. Он вытащил из руки осколки и посмотрел вокруг, пытаясь найти что-нибудь, чтобы перевязать раны. В коридоре послышались шаги. Тума открыла дверь и вошла в комнату. Увидела Авара и улыбнулась. «Прекрасно выглядишь», — ехидно заметила она и подмигнула. «Хотя мальчишкой ты тоже ничего. Если шумишь от голода, то завтрак уже готов. Присоединяйся. Видий будет только рад». Посмотрела на руку Авара и нахмурилась. «Пойдем, заодно и рану твою промою. У меня еще остался пузырек с мазью, что давала Элла». Мужчина поднялся на ноги, и они пошли по коридору гостевого крыла в столовую. «И что случилось? Отчего грохот?» — оглянулась Тума. «Я разбил вместилище воспоминаний», — выдохнул ей в спину Авар. «Только вот не знаю, поможет ли». Тума остановилась и обернулась к нему, поджала губы и покачала головой. «Это плохо, дитя», — посмотрела на него с жалостью. «Ты просил узнать о бутыле, и я поговорила кое с кем. Так вот, вместилище воспоминаний должен разбить или маг, его создавший, или человек, чьи воспоминания содержит бутыль, с помощью того же мага. Другому человеку разбить его почти невозможно, но если удается, то воспоминания так и не возвращаются к владельцу. Они тают в пространстве и мешают владельцу обрести покой». Авар по-звериному тряхнул головой, скорчил рожу. «Сделанного не воротишь, Тума!» Шумно вздохнул. «Пойдем завтракать». «Как скажешь, дитя». Хозяйка дома повернулась и снова пошла по коридору. Авар последовал за ней. Трапеза почти подошла к концу, когда пришел Тормак с запиской. Часть новостей Види уже услышала товара, потому велел впустить слугу Драка без промедления. Не выходя из-за стола, прочел послание, нахмурился и присвистнул. Окинул сотрапезников мрачным взглядом, залпом допил свой кофе и сообщил. «Драк умер на рассвете». Тяжело вздохнул и заметил невпопад. «Лет на 7 Тмар останется без стража, пока сын боя не подрастет». Тряхнул головой и потер нос указательным пальцем. «Какой-то мужчина похитил Эллу. Боя пишет, что с ним была Марна, но точно сказать не в состоянии. Они не могут применять магию, силы еще не восстановились. Сдается мне, тут не обошлось без Отала». Видий смял записку в кулаке. «Боги за ним стоят или духи? Надо поставить этого олуха на место. В конце концов, на земле моих предков может быть только один хозяин — я». Авару показалось, сердце колотится так сильно, что его стук слышат все вокруг. Драка было жалко, но тревога за Эллу была сильней. Послышались всхлипывания. Тума оплакивала безвременно ушедшего мага. Видий посмотрел на Авара, а потом на Тормака. «У меня, кажется, есть план», — сообщил он заговорщическим тоном.